«Тебе бы стоило остаться во дворце», — ласково произнес Ликир, глядя на нее сверху вниз. «Но раз уж ты здесь, ты оставил свой народ, своих людей. Мешок с верблюжьим дерьмом, а не правитель», — зло проговорила Клия, словно не замечая меч наемника у своей шеи. Их привели в небольшой временный лагерь, где градоправитель отдыхал перед новым переходом. Девушка не питала иллюзий о дальнейшей судьбе своей и своих спутниц. Всех их либо убьют сразу, либо сначала изнасилуют, а потом все равно убьют. Всех, кого Ликир хотел взять с собой, он уже забрал. И это был отряд наемников, его личная стража. Бывший градоправитель рассмеялся, его живот под простой светлой туникой, подпоясанный кожаным поясом, мерзко затрясся. Клия отчетливо представила, как меч наемника вспарывает этот живот. Или как кожаный пояс затягивается на толстой шее под завитой ухоженной бородой. Поистине боги были милостивы. Решив, что свои прелестные ротики женщинам стоит занимать чем-то более полезным, чем пустые разговоры, заметил Ликир, развязывая пояс. «Придержи ее, друг Кирт. Она никогда не отличалась покорным нравом, как не объезжая некоторых кобылок, а все без толку». «Думаешь, это мудро, господин?» — уточнил предводитель наемников. «Нам бы путь поскорее продолжить. Твои люди еще не скоро доберутся до женщин. Почему бы не попользовать тех, которые пришли сами? Милостиво я дарую вам свой гарем». Ликир сделал широкий жест, обводя рукой лагерь. И воины одобрительно загудели. Потом он добавил тише, заговорщической улыбкой. «Это можешь пользовать сам, Кирт, сразу после меня». Предводитель вздохнул и отвел меч от шеи Клии. «Изволь сам разбираться с бабами, господин. Я пойду пригляжу за лагерем. Ты мне за безопасность свою платишь, а не за...» Словцу было грубым, но емким. Едва наемник отпустил ее, Клия взвилась на ноги. Ликир с удивительной для своей комплекции ловкостью схватил ее за волосы, таким отвратительно знакомым ей жестом наматывая на кулак длинные пряди. Клия обещала себе выждать до удобного момента, но не справилась с накатившим отвращением и силой ударила его по лицу. К сожалению, силы у нее было немного. Ликир только головой потряс, не ослабляя хватку. Зато самой ей досталась такая оплеуха, что она едва удержалась на ногах. Градоправитель повалил ее на ближайший камень животом вниз. Удар выбил воздух из легких. «Не глупи», — посоветовал он, прижимаясь к ней и раздвигая коленом бедра. «Побудь хорошей, и смерть окажется быстрой. А если мне понравится, так я, может, и правда тебя с собой возьму». Клия хватала ртом воздух, зажатая между камнем и грузным телом Ликира. В глазах у нее все потемнело, и изначальный план казался все более сложным для осуществления. Почувствовав, как Ликир задрал подол ее одежд, девушка безвольно опала на камень, раскинув руки и не сопротивляясь. «Выждать совсем немного». Совсем немного потерпеть. В тот момент, когда Ликир потерял бдительность, ее рука метнулась назад, пальцы с обломанными ногтями вонзились в тонкую кожу над мешочками плоти и с силой дернули. Градоправитель взвыл, ослабляя хватку. Клия вывернулась из-под него, корчившегося от боли, и оседлала. Ее руки сомкнулись вокруг его горла, весь мир для нее сузился до этого ощущения, толстой шеи под пальцами. Ею двигало даже не желание отомстить, но насущная необходимость прервать жизнь того, кто растоптал ее собственную жизнь. Она не видела и не слышала больше ничего. Всю себя, всю свою силу она вложила в это стремление. Ликир хрипел и содрогался, его лицо побагровело. Клия заметила, что улыбается, и навалилась всем телом на руки, не выпуская своей жертвы. Внезапно от удара по голове мир ее перед глазами померк. Она приходила в себя краем сознания, улавливая крики и звон оружия. Затылок и основание шеи болели, все тело налилось тяжестью. Она даже веки с трудом могла приоткрыть. Ликира рядом не было. Зато весь лагерь пришел в движение. Было много, очень много людей. И, кажется, не только людей. Со стоном Клия перекатилась на живот и отползла за камень. В голове было мутно, перед глазами плыло, и она не сразу поняла, что произошло. Вокруг царил настоящий хаос. Ремы были здесь, и они сражались с наемниками Ликира. Но не только ремы, люди тоже. И они теснили небольшой отряд. Группы плененных женщин нигде не было видно. Взгляд Клии выхватывал происходящее кусками, яркими вспышками. Вот изогнутый ремийский клинок отсек чью-то руку, по плечо, как много крови. Вот две стрелы вонзились какому-то мужчине под руку и в горло. Он тяжело повалился вперед, выдыхая алые пузыри. Справа, немного позади нее, четверо наемников под предводительством Кирта защищали градоправителя. А потом ее сердце сжалось, когда она увидела фигуру в доспехе леднинского стражника, двигающуюся так до боли знакомо. Воин вел людей за собой, выкрикивал какие-то команды, тонущие в общей какофонии. Это было невозможно, немыслимо, и Клея не позволила себе даже надеяться. Мимо пробежали два Рэмэя, и она теснее прижалась к камню, молясь, чтобы ее не заметили. Бой закончился до ужаса быстро. Сопротивление последних защитников Ликира было смято, как пробитый тяжелой палицей панцирь. Ей казалось, что движения окружавших замедлились, точно дело происходило во сне. Когда солдаты расступились, она увидела, как Рэмэя приводили в чувство обезумевших от страха женщин, жавшихся друг к другу. Потом она перевела взгляд на воина в доспехах стражника. Он сбросил с руки щит и, не выпуская меча, снял шлем с щитками, закрывавшими скулы. Прекрасный, как древний герой, неотвратимый, как сама смерть, призрак Никиса приблизился к Ликиру, затравленно озиравшемуся на трупы своих наемников и на окруживший его отряд из людей Ирэмэя. Некому было обратиться за помощью. Бывший градоправитель бухнулся на колени. Мир погрузился в вязкую мистическую тишину. Точно и правда не было здесь живых, а только призраки возмездия. «Твоя жизнь подарена мне царевичем», — хрипло проговорил призрак. «Передо мной. Не перед ним ты ответишь за все». «Пощади, командир», — взмолился Ликир. «Ты ведь человек, как и я. Защитник. Мы сможем договориться, мы оба храним Ледну». «Где моя жена?» — не слушай, спросил призрак. Лицо градоправителя просветлело. «Здесь, она где-то здесь». «Лжешь. Клянусь милостью богов, она должна быть жива». Пошатываясь, Клея поднялась, в глазах у нее потемнело, и мир казался состоящим из зыбких теней. Но она видела его. Никто не пытался остановить ее или спросить. Люди и Рэмэя расступились перед ней. Призрак выронил меч, и лицо его стало совсем человеческим. Растерянность, боль, радость. Все смешалось в его родных светлых глазах. Не в силах больше сделать ни шага, Клея протянула к нему дрожащие руки, боясь коснуться. С возгласом «не то боли, не то радости» Никис устремился к ней и сгреб в объятия. Настоящие, живые объятия. Беспорядочно целуя лицо, волосы, руки. «Жив!» — выдохнула Клея, опуская голову ему на грудь, чувствуя щекой холодный металл панциря. Мир обрел краски и форму. Все, наконец, встало на свои места.